Кровь 22. Демоны. Мы вошли на территорию демонов, и это было просто. Конечно же, мы не стали переходить через границу напрямую. Территория демонов граничит с империей, и там везде понатыканы форты, так что пройти там не так-то просто. Чтобы пройти с территории людей на территорию демонов, требуется обходить все торные дороги стороной и пробиваться через дикие места. Место, через которое мы пробирались, это крутые горы, которые называют горами магии. Пики самых высоких гор поднимаются выше границы облаков. Мне хотелось бы, чтобы не приходилось осуществлять восхождение на горы без всякой экипировки. Нет, правда. На своем пути мы заночевали в остатках деревушки, которая, похоже, была покинута уже несколько лет. Потом Ариэль пришлось общаться с горным драконом, а затем и Ариэль, и мастер убегали от странного монстра, похожего на обезьяну. После того, как мы пересекали горы магии, где случались все эти неприятности, мы уже вступили на территорию демонов. Если честно, на пути сюда я так вымоталась, что даже ничего не почувствовала по этому поводу. Возможно, причина этого еще и в том, что сцены жизни практически не отличались от того, что я видела на территории людей. Все-таки, когда говорили о территории демонов, я представляла что-то инфернальное, где все было закрыто тучами круглый год, жуткая атмосфера и трава не растет. На самом же деле небо голубое, кругом зелень, чистейший воздух. Великолепная природа, которая ничуть не отличается от того, что было на территории людей. Горы магии больше походили на территорию, подходящую демонам. Похоже, на территории демонов тоже множество укреплений для того, чтобы предотвратить вторжение людей. Пустое место между фортами демонов и людей часто становится полем боя и, как ни посмотри, является самым опасным местом в мире. Если кто-то увидит кого-то спокойно идущего по данной территории, то его тут же атакуют. Мало того, говорят, что частенько это перерастает в армейские битвы. Мастер, который все это услышала, выглядит расстроенной. Наверное, мастер считала, что Великий Лабиринт Элра является самым опасным местом. Но судя по тому, что мастер мне рассказывала, здесь будет поопаснее. После того, как я прокачала оценку, я не использую ее на остальных. Но судя по тому, что я слышала из разговоров мастера и Ариэль, похоже, редко встретишь человека, который сумел прокачать физические показатели выше 1000 единиц. Я согласна, что лабиринт, где показатели у монстров несколько раз выше, можно считать опасным местом. Но если честно, оценивать, где опаснее, а где нет, мне сложно, поскольку боевого опыта у меня никакого. В данный момент мы пересекли горы магии и уже вошли на территорию демонов, миновав форты. Так что в эту опасную местность мы не заходили. Хотя я и думала, что мастер помчится туда, но испытала облегчение, когда поняла, что она не планирует этого делать. И потом, хоть мы по той опасной местности и не ходили, но шли нехоженными тропами. Я думаю, самая главная причина того, что тут нет фортов, ни со стороны людей, ни со стороны демонов, в том, что любой, кто попытается там пройти, будет стерт в порошок матерью природой. Для нормального человека все так и будет. Поскольку и Ариэль, и мастер отправились этим путем без раздумий, я просто последовала за ними. Но если бы я была вдвоем с Мирозофисом, я не знаю, смогла бы я здесь пройти или нет. Если бы мы не использовали постоянное ясновидение и пространственное маневрирование для ориентировки, то, скорее всего, мы бы быстро заблудились. Кроме того, даже если бы и не заблудились, то при отсутствии Ариэль монстры начали бы нападать на нас. В данный момент они не приближаются из-за ее способности запугивания. И если говорить насчет боя между монстрами с одной стороны и мной с Мирозофисом с другой стороны, то особой уверенности у меня нет. Все-таки мастер говорила, что даже для нее это было опасно. И если это было сложно для мастера, то что говорить о той, которую мастер постоянно побеждает? Так что с такими монстрами драться для меня было бы невозможно. Хотя, с другой стороны, я не думаю, что настолько мощные монстры, с которыми даже у мастера были бы сложности, попадаются часто. А если это какая-то мелочь, то, возможно, я смогла бы выкрутиться. Вот только у всех монстров, которых я видела до данного момента, были высокие физические показатели. Поскольку бывали и моменты, когда Ариэль убивала их раньше, чем я успевала их оценить, я не могу сказать ничего точно. Но те, кого я видела, все были сильнее меня. Монстры в этом мире сильны настолько, что ломают весь баланс. Я удивлена, что людей и демонов до сих пор не вырезали. Что насчет демонов? Скоро должны дойти до города демонов, и мне интересно, насколько они сильнее, чем люди. Поскольку их называют демонами, наверное, у них рога и все остальное. Возможно, с крыльями. Кожа голубого цвета и когти, как у вампиров. Может, я себе нарисовала и немного пугающий образ, но все равно интересно. Так мы и продолжили идти дальше, пока я пыталась понять, как же выглядят демоны. Поскольку мы идем дикими местами, то местных тут не видно. Но вот появилось поле. Нормальная дорога, по которой мы пошли дальше. Как же хорошо идти по дороге. Как приятно, что не надо продираться через растения, теряя хиты на каждом шаге. Я увидела людей, которые занимаются сбором урожая. О, люди. Ариэль, тут люди. Но мы же уже на территории демонов, верно? Интересно, кто они? Люди, которые попали в плен и которые теперь используются в качестве рабов. Люди? Поскольку лицо Ариэль выглядит так, как будто она не понимает, что я говорю, она быстро осмотрелась вокруг, и на лице у нее зажглись признаки понимания. А, ясно, понятно. Для реинкарнированных слово «демоны» несут значение чего-то дьявольского. Ясно, ясно. Ариэль сказала сама себе. Я вообще-то не отказалась бы от объяснений. Они все и есть демоны. Ариэль сказала это, ткнув пальцем в тех, кто работает на поле. А? Но они же выглядят в точности как люди. Людей и демонов нельзя различить по внешнему виду. Они выглядят одинаково. А? Что за... Я чувствую себя расстроенной. Получается, что здешняя местность никак не отличается от территории людей, раз между демонами и людьми нет разницы.